Глава 77. Виноградная косточка. В страхе Диба совсем забыла, что в правой руке она держит нон-пушку. Не сознавая, что делает, она направила ее на толпу смоглодитов и инстинктивно нажала на спусковой крючок. Раздался громовой выстрел. Из ствола вылетело яркое пламя и облако дыма. От дачи Дибу отбросило назад, и руку пронзила неожиданная боль. Не выпуская револьвера, она перелетела через стол и упала на землю. В ушах звенело, в глазах плыли разноцветные круги. И в то же самое мгновение вдруг послышался странный треск, такой громкий, что, казалось, сотряслись все окружающие здания. Из мостовой, взламывая асфальт и бетонные плиты, отдельные куски бетона с громким треском летели в разные стороны, вылез росток какого-то растения. За ним еще один и еще один за другим, целыми рядами. Они упруго расправлялись, цеплялись ползучими отростками за уступы зданий, обвивались вокруг фонарных столбов и тумб. О, как их было много! Раскрыв от изумления рот, Диба смотрела, как вся улица буквально покрывается стеблями вьющихся растений. Да так быстро, прошло каких-то несколько секунд. Уж не снится ли ей все это, ну, прямо как в пластилиновом мультфильме? У нее на глазах из мостовой вытягиваются виноградные лозы, пускают многочисленные отростки, которые тут же покрываются густой листвой. Вся площадь превратилась в настоящий виноградник, и всюду на лозах висят тяжелые виноградные грозди. Нон-лондонцы, которые еще минуту назад в страхе бежали, спасая свои жизни, остановились и потрясенно смотрели на это чудо. Потирая больную руку, Диба поднялась с земли и тупо уставилась на нон-пушку, которую все еще сжимала в руке. Потом, спотыкаясь, направилась к зарослям винограда. «Диба!» — закричал Джонс. «Ты куда? Будь осторожна!» «Не бойся, все будет нормально!» — ответила она. «Ты только посмотри, что тут делается!» Дело в том, что виноградные лозы в какие-то несколько мгновений обвелись вокруг совершенно обалдевших смоглодитов и так крепко стянули их гибкими и прочными побегами, что чудища стали похожи на спеленутые мумии и полностью утратили способность двигаться. Числом их было должно быть больше сотни. Так они и застыли в том положении, в каком застал их неожиданный выстрел. «Ага!» Вот эта тварь со щупальцами, как бы ее назвать, козлокальмар или кальмара-козел, ишь смотрит. Она подошла к чудищу поближе. Надо же, дергается, освободиться хочет. Вон как грозди дрожат около бороды. Да нет, шалишь, опутан крепко, даже не пошевелится. А за ним, батюшки, целое стадо. Виноградные лозы так тесно стянули их вместе, что вышло нечто совершенно фантастическое. Вот бы нарисовать такое. Получился заросший виноградником холм, откуда со всех сторон торчат жуткие головы самых разных чудищ. Жаль, что Занна этого не видит. Листья виноградника и тяжелые грозди слегка подрагивали. Ага, понимаю, хотят освободиться. Ну, ждутки. Диба смело ступила в одну из вновь возникших здесь увитых зеленью аллей. «Диба!» — раздался за спиной испуганный крик Обадея. Но она уже бесстрашно шагала по аллее, и сквозь густую листву за ней, настороженно, наблюдали злобные глазки, стянутых крепкими лозами смоглодитов. Одно из чудищ смотрело на девочку с нескрываемой яростью. Тогда она подошла вплотную, протянула руку и сорвала виноградную гроздь, свисающую прямо с рога этого монстра. «Ну, прямо сады Семирамиды!» — восхищенно воскликнула книга, покоясь в данный момент под мышкой Обадея. «Именно так я себе их и представляла!» Зловеще клубящийся вокруг смог теперь явно не решался продвигаться вперед. Похоже, он был озадачен, сбит с толку и даже напуган. Словно улитка рога, время от времени Он выпускал из себя густые дымные струи, шарил ими по воздуху и, казалось, осторожно изучал опутавшие его авангард виноградные заросли. Потом вдруг закружился вихрем, превратился в столб смерча, который двинулся вокруг перепуганных нон-лондонцев, сделал полный круг и остановился прямо перед Дибой. Дибе сразу стало ясно, что он боится, что он не решается напасть на нее. Она нарочито медленно подняла нон-пушку и прицелилась. Смерч сразу обмяк, превратился в облако, которое, клубясь и переливаясь, всосалось в ближайшую улочку и исчезло, словно никогда тут и не бывало никакого смога. «О, Господи!» — выдохнул Хэмми. Скул театрально протянул руку сначала к Дибе, потом туда, где пропал из виду смог, и снова к Дибе. «Ты напугала его! Он испугался и удрал!» — вскричал восхищенный Обадейфинг. «Он просто удрал, как последний трус!» Диба задумчиво поглядела на нон-пушку. Из ствола револьвера все еще велась тоненькая струйка дыма. Диба потянула носом и ощутила аромат свежего винограда. Нон-лондонцы постепенно осмелели и стали подходить ближе, с любопытством разглядывая удивительный виноградник, чудесным образом выросший прямо у них на улице. «Я бы держался от него подальше», — предостерег Джонс. «А вдруг это все в два счета исчезнет, как и появилось?» «Вряд ли», — успокоила его Диба. «Нормальный виноград можно даже попробовать». А даже если и исчезнет, не думаю, что смоглодиты станут тут болтаться без хозяина. Без смога, то есть. Но тут к ней стали подходить любопытные жители. В ночных рубашках и в пижамах они сгрудились вокруг и некоторое время молчали. «Простите, а что?» — послышались робкие вопросы из толпы. «Неужели все это сделали вы?» Но Диби было не до них. «Он и сейчас не открывается?» — спросила она, глядя, как Джонс вертит в руках и со всех сторон разглядывает нон-пушку. Кондуктор покачал головой и протянул ей револьвер обратно. «Ты что, и вправду не помнишь, что ты туда вставила?» — спросил он. «И в каком порядке? Запомни, барабан вращается против часовой стрелки». «Нет, не помню», — ответила Диба. «В следующем гнезде, кажется, мои волосы. А может, соль?» «Правда, я сначала думала, что это сахар. Там есть и еще что-то. Забыла». Джонс улыбнулся и снова покачал головой. «Эх, знать бы все заранее», — мечтательно сказал он. «Можно было бы разработать какой-нибудь план. Правда, я не очень уверен, что у нас бы получилось. А может, вышло бы все точно так же. В общем, теперь мы знаем, что смог действительно боится этой штуковины. Так что неудивительно». «Вообще-то стрелять из него должны вы, Джонс», — вдруг перебила его Диба и протянула ему револьвер. Бедняга Джонс, увидев прямо себе в грудь направленный ствол, бросился на землю. «Ты что, ополоумела?» — закричал он. «Кто же направляет ствол прямо на человека? Ты хоть поставила его на предохранитель?» Дрожащим пальцем Диба нажала на маленький рычажок, и только тогда бравый кондуктор поднялся с земли. «Вот видите, вы умеете им пользоваться», — сказала она, — «а у меня до сих пор руке больно. Я же не знаю, как с ним правильно обращаться, так что возьмите его себе». «Ну нет, как из этой штуки правильно стрелять, я хоть убей, не знаю. В рукопашную я еще могу, это у меня неплохо получается. Из лука стрелять тоже умею, но из нон-пушки... «Нет, стрелок тут из меня просто никакой. А у тебя вон как здорово вышло. А рука пустяки. Еще пару раз пальнешь, если, конечно, придется. Будет не так уже больно, привыкнешь. Ты меня извини, но это, Диба, твоя нон-пушка. Она принадлежит тебе. Я просто не имею такого права брать ее у тебя, понимаешь?» «Послушайте, Джонс!» — Диба раздраженно топнула ногой. «Вы ведете себя так, будто я — это Шуази. Но я никакая не Шуази, а это простой револьвер, и стрелять из него должен взрослый мужчина. Дело в том, что...» — нерешительно вступил в разговор Хэмми. Он и все остальные товарищи Дибы стояли у нее за спиной. «Скул!» — перебил его Диба. «Ты должен знать, как стрелять из пистолета!» И она протянула ему нон-пушку, на этот раз рукояткой вперед. Но Скул поднял руку и отрицательно покачал пальцем из стороны в сторону. «Понимаешь», — снова вступил в разговор Хэмми, — «дело в том, что мы все как бы считаем, что у тебя это получится лучше, чем у нас». Диба беспомощно посмотрела на револьвер. Из толпы собравшихся зевак доносился восхищенный и испуганный шепот. «Напугала и смог удрал. Шуази!» «Да замолчите вы!» — прикрикнула она. Она повернулась лицом к толпе и лихо заткнула нон-пушку себе за пояс. «Запомните, я не Шуази. Я никем и никогда не была избрана, понятно? Я сама по себе». «Ну, это затишье продлится здесь недолго», — проворчала книга. «Знаю», — отозвалась Диба, — «поэтому хватит прохлаждаться. Самое время отправляться в путь, и ночь нам только на руку». Странное дело. Сейчас она вообще не чувствовала усталости, а ведь совсем недавно чуть не падала с ног. «Ты совершенно права», — поддержал ее Джонс. «Только двигаться надо скрытно. На автобусе теперь нельзя. Даже если бы кто-нибудь из нас мог сесть за руль». Он бросил горестный взгляд вверх, где зависло, покачиваясь на ветру, его транспортное средство. Толпа местных жителей надвинулась еще ближе, так что им пришлось теперь разговаривать, понизив тон. «Ну и куда теперь?» — спросил Хэмми. «У нас теперь есть нон-пушка, так что пора двинуть на смога», — сказала Диба. Все неожиданно замолчали и переглянулись. «Вот так прямо взять и двинуть на смога?» — растерянно произнес Хэмми. «Да, вот так прямо взять и двинуть», — твердо ответила Диба. «Этот смоглер, который был здесь, сейчас движется обратно, чтобы соединиться с основным массивом смога. Через день, самое большее, через два, смог узнает, что здесь произошло. И он, конечно, догадается, что мы теперь не станем отсиживаться. И он тоже начнет действовать». «Ты помнишь, Хэмми, что он заявил, когда мы попали ему в лапы? Он сказал, что собирается с силами. Вот почему он выжидал. Но сейчас я не уверена, что он будет ждать. Так что и мы не станем терять времени». Она окинула взглядом потупившихся товарищей. «Послушайте, я должна идти. Вы же знаете, он ищет моей смерти. Он хочет убить меня. Он охотится за мной. А вы...» — она помолчала. «Вам совсем не обязательно идти со мной». Голос ее пресекся. Джонс казался совершенно спокойным. Обадей выглядел напуганным, а Хэмми явно был взволнован и тоже как будто чего-то испугался. Труднее было догадаться, что чувствовали Скул, Котелок и Прикид. Но все они, она неожиданно ощутила это совершенно ясно, были настроены весьма решительно. Даже Кисляй нервно ходил кругами, словно собака, завидевшая кошку. «Я скажу за всех и думаю, меня поддержат», — сказал Хэмми. «А скажу я тебе вот что. Ты бы лучше помолчала и больше об этом не заикалась. Вот что». Диба облегченно вздохнула, и на лице ее расцвела счастливая улыбка. Она гордилась своими друзьями. И собой тоже она гордилась не меньше. «А кроме того, ты ведь должна мне заплатить. Я же все-таки работал», — добавил Хэмми. И все, включая и Дибу, дружно рассмеялись. «Ну вот и ладно», — сказала она. «Значит, выступаем. Курс на фабрику Нетвердайбла. Ну, держись теперь, смог». «Святые отцы», — обратилась Диба к епископам, — «можно попросить вас об одном одолжении?» «Ну, конечно, милая девочка», — ответил Бон. «Все, что угодно», — поддержал товарищ Бастер. «Мы должны быть уверены, что за нами нет хвоста. А еще, когда пойдет слух про то, что тут произошло, все начнут задавать разные вопросы. Бизнесмены там, люди из концерна, ну, у которых есть на город свои особые планы. Предсказители, кстати. Да и вообще, я была бы очень вам благодарна, если бы вы ничего никому не рассказывали, ни словечко». Излагая свою просьбу, Диба очень беспокоилась. Предсказители были здесь самые могущественные маги, чародеи и ученые, обладающие незыблемой репутацией, которая создавалась годами, поколениями напряженной исследовательской работы. Но оба епископа, казалось, нисколько не удивились ее просьбе. «Разумеется», — с готовностью ответил Бон и приложил к губам ключ перышка, мол, «буду держать рот на замке». «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, моя дорогая», — заверил ее Бастер, — «мы все понимаем». «Сумевший перехитрить черные окна за свой выдающийся ум достоин всяческого преклонения, но тот, кто сумел отбить нападение смога, он наш самый близкий друг, и никаких вопросов». Диба благодарно кивнула. «И еще одно», — сказала она, — «возможно, впервые смог не сумел захватить район, на который он напал. Люди очень взволнованы и напуганы. Скажите им, пусть соберут виноград и как следует повеселятся», — она усмехнулась. «Но если смог вернется, скажите, что зомбиками для защиты от него пользоваться нельзя, ни в коем случае. Пусть ищут другие способы, как защититься. Вы меня понимаете?» «Знаю, знаю, вас не захотят слушаться, ведь зомбики действительно защищают и все такое. Но на самом деле это для их же блага. Доверять этим штукам, как и их хозяину, нельзя. Люди, живущие здесь, хорошо знают вас обоих. Понимаю, убедить всех будет трудно, но чем больше народу послушается вас, тем лучше. Я знаю, что говорю». Наступило долгое молчание. «Это довольно странно», — начал Бон. «Но мы тебе верим», — закончил Бастер. «Мы все сделаем, что в наших силах».